Богу благодати и человеколюбие, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Ваше Преосвященство, дорогие отцы всечестные, братья и сестры, всех вас сердечно поздравляю с великим 12-м праздником Благовещения Пресвятой Богородицы. Мы совершили службу в историческом Благовещенском соборе Московского Кремля. В этих овеянных молитвой наших благочестивых предках стенах. Там, где ярко и сильно исповедовалась православная вера на протяжении столетий. И это придает особое значение литургии и дает дополнительные духовные силы. Ибо соприкосновение духовному опыту предшествующих поколений обогащает и нас, людей 21 века, живущих в то время, когда очевидные божественные истины для многих перестают быть очевидными. Вот об этой одной из этих истин сегодня нам и следует задуматься. В тропаре праздника мы говорим: «Днесь спасения нашего главизна». Сегодня началось наше спасение. Действительно, через Благовещение Пресвятой Богородицы началось служение Бога роду человеческому через воплощение Его Божественного Сына. А именно воплощение Сына Божия и открыло людям спасение. Мы в церкви очень часто употребляем это слово «спасение», но не всегда отчетливо понимаем смысл этого слова. Что является антиподом спасения? Гибель. Спасение и гибель. А в каких случаях мы употребляем слово «гибель» в отношении человека? Мы не говорим, что человек погиб, если, достигнув почтенного возраста, он переступил порог этой жизни и вошел в вечность. Мы говорим об успении человека, о смерти. Ни о какой погибели речь не идет. Мы говорим о гибели людей от несчастных случаев, от террористических актов, от убийства. Иногда мы употребляем это слово, когда страшная смертельная болезнь в молодом возрасте убивает человека. Другими словами, с гибелью мы связываем воздействие внешних сил. Непреодолимое воздействие внешних сил. В каком же смысле спасение является антиподом гибели? А именно в том смысле, что спасение избавляет нас от действия внешней силы, силы дьявольской. Все так же, как и до пришествия в мир Спасителя. Люди рождаются, возрастают, женятся, входят в зрелый возраст, болеют, исцеляются, радуются, скорбят, грешат. Но эпоха, которая наступила после Благовещения, отличается от той эпохи, тем, что нам даровано спасение, что именно через страдания и смерть и воскресение Господа нам даровано избавление от страшной внешней силы, силы дьявольской, которая господствует с непреодолимой силой над родом человеческим. Господь именно избавил нас от этого внешнего воздействия. Но не всех. Спасение не усваивается людям автоматически. Да это было бы и несправедливо. Господь кровь свою пролил, через страдания прошел. Ведь не для того, чтобы плодами этого крестного подвига стало безразличное потребление плодов спасения. Люди бы скоро и забыли о том, что было такое спасение, а стали бы воспринимать иной образ жизни как данность. Господь никогда не нарушает нашей свободы, и Он дает нам даже право выбора. И в том случае, когда речь идет о нашем спасении, принять или отвергнуть. Когда мы принимаем крещение, когда мы входим в церковь, когда мы становимся ее чадами, вот тогда благодать Божия, которая открылась роду человеческому и которая излилась на человеческий род через пришествие в мир Спасителя, и начинает оплодотворять нашу жизнь, начинает работать внутри нас, в том числе и создавая мощный щит, способный остановить влияние внешней и темной силы. Благодатью Божию мы защищаемся от дьявола, защищаемся от греха. Мы действительно обретаем спасение. Трудно сказать, что было бы с родом человеческим, если бы Господь не открыл эту возможность спасения. Скорее всего, никакой человеческой цивилизации больше бы не существовало. Потому что уже тогда, в преддверии пришествия мир Спасителя, многие сознавали некий тупик развития человеческого общества. И даже язычники чаяли пришествие в мир Избавителя, понимали, что так дальше нельзя, что силы человеческие надломаны, что человечество становится неспособным к выживанию. Лучшие философы, лучшие мыслители той античной древности сознавали наличие этого духовного тупика человеческого рода. Наша эпоха не является более благополучным, чем та языческая. Но она отличается только одним, от той дохристианской эпохи. Перед нами открыты двери спасения. Бог дает нам силу защищать себя, своих родных и близких, свое отечество, весь род человеческий от силы зла, привлекая молитвой благодать Божию. Сегодня великий день воспоминания о начале этой новой христианской эры, эры, остановившей тотальное господство зла в мире. И сегодня, по слову Златоуста, ад царствует, ибо многие цари и многие силы, которые способны определять развитие человеческого общества, находятся под властью дьявола. но не вечную ад над родом человеческим, как говорит тот же Златоуст. И это означает, что есть способность защищаться от этой силы вражьей, способность устроять свою жизнь по замыслу и воле Божьей. Празднуя Благовещение Пресвятой Богородицы, мы празднуем начало нашего спасения и благодарим Господа за ту великую милость, которую Он даровал нам, за Его страдания, за Его смерть, за Его воскресение, за ниспослание Духа Святаго, за все то, что и являет собой тайну спасения рода человеческого. И верим, что до скончания века никогда не будет изъято из человеческого сообщества эта возможность оградить себя силой благодати Божией от силы вражьей, устрояя спасение во Христе Иисусе Господе нашим. Аминь.